После эпохи Возрождения именно с темпераментной и страстной живописи Караваджо начинается новый этап в развитии демократического и реалистического направления искусства. У него было множество подражавших его манере последователей не только в Италии, но и среди французских, фламандских и голландских высокоодаренных мастеров, оставивших заметный след в живописи середины 17-го столетия. Но затем интерес к его творчеству пережил резкий спад, уступив место барокко и классицизма, а его немногочисленных приверженцев начали именовать караваджистами. Привременная слава художника оказалась такой же скоротечной, как и его жизнь, и только 20 век стал временем нового открытия его искусства. Сведения о жизни Караваджо можно почерпнуть из архивов, отдельных писем современников, обрывочных высказываний, неизданных рукописей и многочисленных стихотворений, посвященных художнику. О его личности помогают судить воспоминания его друзей и недругов. Среди первых выделяется весьма колоритная фигура Джулио Манчини. Он объявился в Риме почти одновременно с Караваджо, где сумел проявить себя хорошим врачом-диагностом и обрел известность как плодовитый литератор. Манчини ввел начинающего живописца в круг богатых римских меценатов и первым заговорил о высоком мастерстве своего молодого друга. Несмотря на экстравагантность поведения Караваджо, его неуживчивый, вспыльчивый характер, нетерпимость в общении с людьми и удивительную способность всюду наживать себе врагов, Манчини отметил: «Живопись нашего века многим ему обязана». Другим биографом, лично знавшим Караваджо, оказался весьма посредственный римский художник Джованни Бальони. Затаив обиду на Караваджо после шумной с ним ссоры и движимой черной завистью, он решил расквитаться с удачливым соперником, который, как он считал, обрел незаслуженно громкую славу. Нужно признать, что он сумел добиться своего, но не кистью живописца, а завистливым пером барзописца. Бальони сдобрил свои мемуары обильной дозой язвительности и нескрываемой личной неприязни. Свое пристрастное повествование о Караваджо он завершил сентенцией, звучащей как приговор суда: «Прескверно умер, как и жил». Данные, представленные первыми биографами, могут выглядеть вполне правдивыми по содержанию, но весьма противоречивыми и субъективными в оценке творчества художника, что порой помогает глубже вникнуть в суть явления, нежели сухая констатация фактов. Несколько раньше в Италии оказался голландский нотариус Карел ван Мандер. В 1604 году в Гарлеме он издал сочинение под названием «Книга о художниках». В своем труде он отмечает: «Здесь, в Риме, Микеланджело из Караваджо создает поразительные картины. Он не признает никого и открыто хвалит только свои работы, заявляя, что все вещи, написанные кем бы то ни было, не с натуры, это все безделица, ребячество или глупость». В начале XVII века к Караваджо был бесспорным кумиром молодых художников, для которых его творчество стало парадигмой современного искусства, затмившей все то, что в те годы появлялось в живописи. А как выглядел этот возмутитель спокойствия? Кроме рисунка, который был выполнен его римским другом Оттавио Леони, а именно это изображение Караваджо долго украшало итальянскую банкноту достоинством в 100 тысяч лир до перехода на евро. О внешности художника можно судить лишь по нескольким автопортретам. Правда, их невозможно назвать таковыми в прямом смысле, поскольку Караваджо постоянно скрывал подлинную свою сущность под вымышленным обликом. Прежде всего, это одна из ранних работ его «Больной Вак», на которой художник изображен после перенесенной малярии, или образ юноши на картине «Музицирующие мальчики». По описаниям близко знавших его людей, он был невысокого роста, черноволосый, с некрасивым лицом, но выразительным взглядом карих глаз. На другой картине художник запечатлел себя в возрасте 30 лет, стоящим в толпе и с ужасом наблюдающим за казнью. Тема казни, как сурового возмездия, часто встречается на его полотнах. Однажды, словно в предчувствии скорого конца, когда над ним, как дамоклов меч, висел заочно вынесенный ему римским судом смертный приговор, он написал автопортрет в виде отрубленной головы поверженного, но не сломленного духом гиганта Голиафа. Столь необычный выбор может показаться странным, но именно из таких странностей и несуразностей, порожденных противоречивым и необузданным нравом, была соткана вся недолгая и бурная жизнь Караваджо. Достаточно взглянуть на трагическое выражение лица с запечатленными на нем лишениями и страданиями, выпавшими на долю художника, чтобы согласиться с расхожим мнением современников о том, что Караваджо вполне применимо определение «террибеле», устрашающий, данное в свое время Микеланджело Буонаротти. Его стиль называли демоническим, и к нему уж никак не подходит эпитет «дивино», «божественный», который обычно используется, когда речь заходит о творениях и личности Рафаэля. О художнике сохранилось немало свидетельств, появившихся вскоре после его смерти во второй половине XVII века. Среди них выделяется работа Джован Пьетро Беллори, секретаря Академии Святого Луки, археолога и поэта. Так Беллори пишет: «Когда Караваджо напоминали о знаменитейших изваяниях Фидия и Гликона как образцах, на которых надо учиться, он вместо ответа, показав пальцем на толпу людей, говорил, что достаточно учиться у природы. В подтверждение правоты своих слов он зазвал как-то на постоялый двор случайно проходившую по улице цыганку и написал ее портрет». Далее Беллори в одном из своих стихотворений воздает должное искусству Караваджо: «О великий творец Микеле, заслуживший громкую славу, доказавший миру на деле, что ты признан лучшим по праву».